Адреналин пошел выделяться. Переволновался, что-то заволновался, и мне все пошло. Справедливость в скобках. Первое дело я имел с Беней Криком. Второе с Любкой Шнейвейс. Сможете ли вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером, я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами, я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем. Красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их 7, и моя жена 8-й побег. Я не высморкался на справедливость. Нет, справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции. Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто скажет говорить о нем дурно. Его держали 6 компаньонов, приму да приму. К тому же специалисты по своей бранже. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционерам поставили туда мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер и справедливости. Честное дело, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал: «Так и так, Бене». Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, 7-й месяц или 8-й, верно не скажу. Вокруг террасы природа и дикий виноград. «Так и так, Беня, говорю я». «Когда?» спрашивает он меня. «Коли раз вы меня спрашиваете, отвечаю я королю, так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит никто иной, как мотя с Головковской. Можно, конечно, и в будний день, но зачем? Чтобы из спокойного дела вышло неспокойное». Такое у меня было мнение, и жена короля с ним согласилась. «Детка, — сказал ей тогда Бенни, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке». Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок сигары и обернулся к Фройму-Штерну. «Скажи мне, грач, мы заняты в субботу или мы не заняты в субботу?» Но Фройм-Штерн — человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроймштерн не может. «В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в общество взаимного кредита». Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы. «Отлично, — подхватывает Бенни Крик. — Напомнишь мне в субботу за Цудечкиса. Запиши это себе, грач». «Идите к своему семейству, Цудечкис», — обращается ко мне король. «В субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в справедливость. Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти». Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора. Пустился идти по госпитальной, завернул на степовую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес. Я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны. «По всей вероятности, — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок сигары. — Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? По всей вероятности зайду, или по всей вероятности не зайду. Между «да» и «нет» лежат 5000 комиссионных. Не считая 2 коров, которых я держу для своей надобности, у меня 9 ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер и справедливости был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Оле Штифту? А Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбы легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на 9 голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман», — сказал я ему. «Вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Ундамент панктум, и с этим покончено, как говорят немцы». И был день пятый, и был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, а я уже спал на моей постели. Коля трудился в справедливости. Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум. Загрохотали колеса, обитые железом. Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и спросил, пусть он упадет? Коля ответил, еще не время. Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть. Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция. И у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу. «Мотя», — сказал он, — «когда я выстрелю, столб упадет». «Безусловно», — ответил Мотя. Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли за ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. 10 глаз и 5 револьверов были устремлены на дверь. Все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения. «Текай, милиция!» – прошептал кто-то невоздержанный. «Текай, бо задавим!» «Молчать!» – произнес Беня Крик, прыгая с антресолей. «Где ты видишь милицию, Мурло? Король идет!» Еще немного, и произошло бы несчастье. Беня сбил штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать. «Ну вот!» – прокричал тогда Колька. «Беня хочет меня убить, это довольно интересно». В первый раз в жизни короля приняли за пристава, это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло, они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом. Один король не смеялся. «В Одессе скажут», — начал он дельным голосом. «В Одессе скажут, король польстился на заработок своего товарища. Это скажут один раз», — ответил ему Штифт. «Никто не скажет ему этого два раза». Коля торжественно и тихим голосом продолжал: «Король, веришь ли ты мне, Коля?» И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них в руках горел фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливости». «В чем я должен тебе верить, король? Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?» И он сел на стул, этот присмиревший король. Он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтобы ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король. Потом они встали друг перед другом. Беня стоял и Штифт стоял. Они начали здороваться за руку, они извинялись. Они целовали друг друга в губы. И каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопотать своими подслеповатыми глазами. Уже Мотя ушел в участок сменяться. Уже 2 полных бендюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость». А король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу за шею руки, целовались нежно, как пьяные. Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла. «Коля», — спросил наконец король, — «кто тебе указал на справедливость?» «Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал? И мне?» «Цудечкис». «Беня», — воскликнул тогда Коля, — «неужели же он останется у нас живой?»